Они топтались на месте, как два медведя. Турецкий пыхтел, пытаясь вырваться, но Плетнев спокойно держал его, приводя своего гостя в ярость. — Саша, тихо. Все не так, как ты думаешь. Так все говорят. В американских фильмах. Турецкий размахивал руками, но достать Плетнева не мог. Перебрал. Мелькнула у него мысль, но сдаваться он не собирался. Антону надоела эта возня, и он отпустил его, чем незамедлительно воспользовался Александр, чудом удержавшись на ногах. С силой размахнулся и ударил Антона в лицо. Тот даже не сделал попытки увернуться или ударить в ответ. Ирина, наконец, обрела дар речи и вскрикнула, увидев, как из рассеченной губы Антона потекла кровь. Но и Турецкий от резкого движения не смог удержаться на ногах и завалился на бок. Падая, он ударился скулой об угол полки для обуви, да так и остался лежать на полу, глядя снизу на своего кровного врага в самом прямом смысле слова. Ирина испуганно смотрела на разбитые лица мужчин. — Ребята, да вы что, обалдели? — Шурик, немедленно прекрати драться. Антон, посмотри, на кого вы похожи. От волнения она начала заикаться, но никто не слушал ее сбивчивые слова. Антон, нависая над телом поверженного противника, холодно поинтересовался. — Ну и что? — Полегчало тебе, Турецкий. Александр завозился на полу с трудом, поднялся, пытаясь придать своему телу вертикальное положение, покрутил головой и произнес почти трезвым голосом. — Не, не полегчало. Потрогал свою скулу, поднес руку к глазам, сокрушенно рассматривая следы размазанной крови. Взгляд его переместился на Ирину. Ярость после небольшой стычки, которая закончилась для него так бесславно, куда-то ушла. Остались только обида и сожаление. «Ира, я ухожу». Он укоризненно взглянул ей прямо в глаза, пытаясь не моргать, чтобы она поняла всю серьезность его заявления. Потом повернулся к Плетневу, который подпирал спиной косяк двери и молча смотрел на Турецкого. — Я от тебя, Плетнев, ухожу. — Из Глории. Поняли? Ухожу нафиг от всех! Плетнев выдержал взгляд Турецкого и спокойно произнес. — Нет, не поняли. Проспись сначала, а потом уже поговорим. На трезвую голову. — Зря не поняли. От этого не проспишься. В общем, я улетел, а вернуться не обещал. Так и знаете... «Дорогие товарищи, блин!» Он пошатнулся, поворачивая непослушное тело к двери, и вышел, оставив ее открытой. Ирина и Плетнев не сдвинулись с места. Оба обиделись на Турецкого за незаслуженные подозрения, а Антон еще к тому же схлопотавший от коллеги по морде. Опять-таки ни за что. Они прислушивались к его неуверенным шаркающим шагам, пока он спускался по ступенькам вниз, что-то бормоча себе под нос. Внизу хлопнула дверь. «Ушел», — растерянно бронила Ирина. В ее глазах стояли слезы. Лицо было растерянным и выражало полное недоумение и какую-то детскую обиду. Антон закрыл дверь, зачем-то подергал ее, словно проверяя надежность замка. «Пошли в комнату», — скомандовал он и решительно потянул Ирину за рукав. Она послушно побрела за ним, не веря в то, что произошло. «Как он мог? Как Шурик мог устроить мордобой в чужом доме? Да еще с кем? С человеком, который сам же... которого сам же спасал когда-то? И как он мог подумать, что Ирина ему изменяет?» «Ведь он нарочно не сообщил, что приедет раньше», — вдруг мелькнула ясная мысль. «Он и хотел застукать. Ира от возмущения и обиды всхлипнула и шмыгнула носом.